Сложно это описать, но это действительно приятно, когда девушки видят в тебе мужчину и про себя в этот момент прикидывают, есть ли смысл пытаться налаживать отношения с тобой или ты все-таки того не стоишь. В общем, этот урок, на удивление, оказался пока что самым продуктивным из всех уроков, что были у нас эти 3 дня. По крайней мере, для меня так точно. Вот только хоть я и уже и думал, что это будет самым ярким моментом сегодняшнего учебного дня, однако я ошибался. Глава 16. Забавно. С одной стороны, уроки физкультуры считаются в этой школе бесполезными, но при этом же с другой стороны, в их отношении действует одно правило. Перемена, идущая следом за физкультурой, увеличивается на 15 минут за счет вычета этого времени из урока, что идет после физкультуры по расписанию. Зачем же школой было введено это странное правило? Очевидно, чтобы после урока физкультуры ученики могли спокойно принять душ и отдохнуть, им не приходилось, будучи изрядно пропотевшими, переодеваться в обычную школьную форму и в спешке бежать на урок, или как в нашем случае, в столовую. И хоть большинство учеников школы, как правило, никак не занимается на уроках физкультуры, школа все равно оставляет это правило в действии, видимо специально под такие редкие случаи подобные этому, когда на уроке не напрягались разве что девушки, ну и несколько парней, которые по каким-то причинам решили остаться в стороне. Кстати говоря, если некоторые парни из игравших почти не устали, толком даже не вспотев, из-за чего им толком не нужно было идти, принимать душ, а можно было сразу идти и переодеваться, то вот для некоторых парней и в особенности меня, душ в этой ситуации был попросту необходим. Все же в моем случае тело работало почти на все 100%, так что и пота с меня за этот урок сошло уйму, и если бы мне пришлось бы вот так вот, неприменимая душ, идти и отсиживать еще несколько уроков, то я даже не знаю, как бы прошел через это. Так что, как по мне, это небольшое специальное правило под уроки физкультуры, то еще спасение, особенно если учитывать, что пока что полезных уроков еще не было. Закончив же принимать душ и переодевшись обратно в школьную форму, мы вышли из этого корпуса и направились к корпусу со столовой. И если мы и наши одноклассники только шли туда, то некоторые ученики, уже пообедав, наоборот неторопливо топали в обратную сторону, к основному корпусу, где вскоре у них уже должны были начаться уроки. Зайдя в столовую, я почти сразу же случайно пересекся взглядами с одной знакомой личностью, что, увидев меня, моментально сделала вид, будто мы незнакомы и она вообще не смотрела только что на меня. Тихо усмехнувшись с этого, я также сделал вид, будто мы незнакомы, и обошел Стасия 3 этажа, на каждом взяв себе что-то к обеду, а после присели за тот же стол, за которым сидели вот уже 2 дня кряду, и 3 дня, если считать включительно этот. Но не успели мы даже прикоснуться к нашей еде, как кое-что произошло. На автомате ведя беседу с Тася, я, проверив телефон на уведомление и положив его на стол, уже собирался взяться за вилку с ножом, как в один миг я весь оказался покрыт горячим супом, а у моих ног лежит треснувшая на множество осколков тарелка из-под этого самого супа. И не успел я толком никак на это среагировать, разве что рефлекторно прикрыть глаза и дернуться всем телом от легкого, но неприятного жжения, как «Ой», донесся справа от меня мужской голос, «Извиняй там, парень». Забив на жжение почти во всей верхней части тела, я, сделав глубокий вдох, медленно открыл глаза и повернул голову направо. И пока во всей столовой резко установилась тишина и в нашу сторону повернулись десятки заинтересованных взглядов, там, буквально в метре с лишним от меня, стоял знакомый мне темноволосый парень примерно моего роста и чуть младше меня возрастом с подносом в руке, позади которого в этот момент находилась незнакомая мне девушка с каштановыми волосами. И хоть он и извинился передо мной, однако то, как он это произнес эти извинения, и то, как он ехидно улыбается, смотря на меня, все говорит само за себя. Это было не случайно, да и то, из какого он рода, указывает на это же. Я тут же перевел взгляд на сидящего передо мной Тася, и он помотал головой из стороны в сторону, отрицая тем самым свою причастность к этому. И я ему без проблем поверил, это не в его стиле. Будь это действительно его рук дело, он бы не стал этого отрицать, а наоборот бы еще более ярко, чем обычно, стал улыбаться мне в ответ. Выходит, этот кусок дерьма действует сам по себе. Как же это заебало. Я повернул голову обратно к темноволосому парню, и тот, продолжая улыбаться, выгнул бровь, словно спрашивая, и что ты мне сделаешь, и то ли из-за этих бесконечных высокомерных взглядов, преследующих меня все эти три дня, то ли из-за презрительного отношения ко мне окружающей в целом, то ли из-за всех этих аристократических заморочек и разборок, в которые я неожиданно оказался втянут, то ли вообще из-за банальной усталости в теле после физкультуры, то ли из-за того, что я попросту только что принял душ, то ли из-за всего этого вместе взятого, но я буквально в этот момент сгорел внутри себя. Смотря на этот его ехидный взгляд, я резко отодвинул стул, встал и, сократив дистанцию, схватил его за воротник. Вернее, я, уже встав со стула, собирался так сделать, но неожиданно для всех вмешалась третья сторона. «Не лезь к нему, Хью», — произнес мой одноклассник, смотря ему в глаза, встав прямо между нами. «Это один из тех двух парней, против которых мы играли с Тася. А я разве лезу?» — пожал он плечами, строя из себя дурочка. «Это же чистая случайность. К тому же, какое тебе до этого вообще дело, Нил?» «Никакого. Просто предупреждаю тебя». «Предупреждаешь? И о чем же?» «О том, что с ним не прокатит то, что ты вытворил в первый день. В отличие от этой девушки», — кивнул он на девушку, стоящую позади него, — «за ним, если ты не слышал, приглядывает рот Агнес. И уж точно не такому, как ты, испытывать их терпение. В позавчерашнем инциденте вина полностью лежит на ней, и она сама это признала. К тому же еще, вдобавок, она это потом несколько раз публично озвучила, верно ведь?» Посмотрел он на девушку. Та, и без того стоя с опущенной головой и омраченным взглядом, через силу кивнула, явно не желая встречаться с кем-либо из здесь находящейся взглядом. «Вот видишь», — усмехнулся он, — «отношение же рода Агнес к нему ты наверняка преувеличиваешь. Разве, к примеру, какой-нибудь взрослый состоятельный и умный человек будет обижаться на другого взрослого человека, слегка поигравшегося с его игрушкой?» «Игрушкой». Когда же одноклассник собирался уже что-то ему ответить, я обошел его и встал напротив этого куска дерьма, сразу же повернувшегося ко мне. «Дуэль», — сказал я, смотря ему в глаза. «Ты этого ведь хочешь?» «Да, так давай, не ходи вокруг да около, заяви это уже прямо». «Эй!» Удивившись, резко окликнул меня стоящий рядом одноклассник, взяв за плечо. «Он же ведь этого и добивается». И удивился в этот момент не он один. Удивились мною сказанному все, услышавшие это. Наверное, если бы я в этот момент видел лицо Тася, то даже на его вечно каменном лице с улыбкой заметил бы, как промелькнуло удивление. «Я и сам это прекрасно знаю. Тогда, не нужно», — оборвал я его. «Спасибо за помощь, но правда, не стоит, я сам разберусь». Он рассерженно цыкнул и, развернувшись, направился к своему другу, стоящему в стороне, напоследок негромко проговорив: «И ради чего я только влез в это? Жаль, конечно, что так с ним вышло, он на самом деле хотел мне помочь, и я это точно не забуду. Однако происходящее меня слишком сильно вывело из себя. Я понимаю, что поступаю сейчас нерационально, понимаю, что сильно рискую, понимаю, что привлекаю к своей персоне лишнее внимание, которого и без того много, но ничего не могу сейчас с собой поделать. За эти три дня я слишком устал терпеть это необоснованное и крайне раздражительное надменнее и презрение по отношению ко мне. И еще больше я устал прятаться, убегать и избегать всего, что можно, пускай это и было правильно со стороны чистой логики». «Эха», — усмехнулся черноволосый парень, смотря на меня, — «ты это сейчас серьезно? Ты вызываешь меня на дуэль? А что, с этим есть какие-то проблемы, после учиненного тобой?» «Абсолютно никаких», — развел он руками. «После такого ты вполне в своем праве вызвать меня на дуэль, и я принимаю этот вызов. В таком случае выбирай уже условия». «Да без проблем», — и тут он показательно задумался, хотя к этому моменту он наверняка уже множество раз обдумывал все это, включая и сами условия дуэли. «Хотя, знаешь, оставлю это право за тобой». «О, ну ясно», — решил строить из себя теперь чертова благодетеля, который вообще не хотел ничего этого затевать, а стал жертвой какой-то обиженки, которая, якобы, за каждую мелочь готова вызывать любого подряд на дуэль. По крайней мере, именно так это будет выглядеть для большинства, услышавших об этой ситуации. И тут им будет совершенно неважно, из сколь он мерзкого рода, и то, что не отреагирую я на это сейчас, он бы продолжил меня в тупую задрачивать, пока я бы наконец не вызвал его на дуэль или вообще не стал бы местным терпилой, лишенным всякой репутации. Впрочем, насрать, мне же лучше. Сегодня, в тренировочном зале, после уроков, Сражаемся до потери сознания оппонента и без даров, в исключительно рукопашном бою. У тебя же с такими условиями нет никаких проблем? Нет, абсолютно никаких проблем. Тогда на этом всем решено. И после этого, взяв телефон со стола, я, не обращая внимания на кучу взглядов и скидывая по пути с себя морепродукты, входящие в пролитый на меня суп, направился обратно в корпус, где у нас проходила физкультура. А добравшись туда, тут же скинул с себя всю одежду и принялся принимать душ, невзирая на удивленных учеников, которые как раз переодевались на физкультуру. И только принимая прохладный душ, я более-менее успокоился и наконец нормально обдумал произошедшее, и в принципе я все сделал правильно. Вероятно, слова надо было бы подбирать получше, с этим меня еще наверняка будет задрачивать Карен и ее семейка, но в целом, я все равно принял наилучшее решение из возможных, ибо не дам отпор сейчас, кто знает, сколько еще раз этот кусок дерьма полезет ко мне, а если не он сам, то подобные ему. Лучше сразу поставить точку в этом вопросе, чтобы далее не было никаких подобных инцидентов. Выйдя из душа, я закинул школьную форму, закинул в шкафчик, а переоделся в свою спортивную форму. Надо же мне как-то досидеть уроки. Да, конечно, я мог бы пойти к управлению школы и выложить все, как есть, и тогда бы мне точно разрешили пойти домой на сегодня, но так как у меня назначена дуэль, делать я этого не стал. Да и к тому же это выглядело бы погано, словно я обиделся и ушел плакаться с уроков домой. В общем, как это произошло вчера со Стеллой, только если она девушка и ей подобное простительно, то мне, так как я парень, подобное будут еще часто припоминать. Закончив сушить волосы и переодеваться, я вышел из мужской раздевалки и встретился с той, с кем тут совсем не ожидал встретиться. Она стояла посреди коридора, явно в ожидании кого-то, выходящего из мужской раздевалки. Буквально на секунду пробежавшись по ней взглядом, я пошел дальше. «Да ты совсем охренел, что ли?» – выкрикнула она, схватив меня за запястье левой руки. Обернувшись к ней, я спросил с удивленным лицом: «Вы это мне, ты?» Начала она злиться еще сильнее, за мной, и потянула меня в женскую раздевалку. «Эй-эй!» Я немного попытался сопротивляться, но поняв, что это бессмысленно и она просто физически намного превосходит меня в чистой силе, продолжил следовать за ней, пытаясь вразумить. Однако вскоре уже было слишком поздно, мы зашли в женскую раздевалку, и она закрыла за нами дверь, а после потянула меня дальше, к центру раздевалки, которая и впрямь оказалась примерно в два с лишним раза больше нашей, мужской. Но это я подметил лишь вскользь, потому что больше всего меня интересовало, какого хера ты вытворяешь. И наконец после этого вопроса она остановилась. «Это ты какого хера вытворяешь?» Развернувшись, указала она указательным пальцем на меня. «А, чертова дворовая псина, дворовая псина. Какая же все-таки дурная манера речи у этой блондинки. Да что я сделал не так, а-а-а», протянула она, закатив глаза. «Что ты сделал не так? Ты даже этого не понимаешь? Или вновь просто стебишься надо мной? Да больно нужно мне над тобой стебаться. Из чего ты это вообще взяла? Ну не знаю, может с того, что ты сейчас прошел мимо, когда я стояла и ждала тебя. Да откуда мне было знать, что ты ждала именно меня? А кого мне еще ждать из мужской раздевалки в это время? Да мне откуда знать?» Она сделала глубокий вдох и резко вцепилась в мою футболку. «Ты что, и впрямь смеешь стебаться надо мной, чертов пес? Да нахера мне это делать?» Безуспешно вцепившись в ее с виду хрупкие ручки, выкрикнул я, уже начиная закипать. «А откуда мне знать, зачем ты все это делаешь? Что все я делаю? Хотя бы почему я прошел сейчас мимо? Так потому, что за несколько минут до этого, в столовой, ты сразу же сделала вид, будто мы незнакомцы. Так с чего сейчас должно было что-то поменяться? С того, что я была в тот момент в столовой и видела, как ты уходишь сюда. Так что, конечно же, можно было предположить, что я после произошедшего захочу с тобой поговорить, идиот. Да с чего бы тебе этого хотеть? С того, что ты влип, сука, в такую передрягу, что это может навредить и мне. Да каким вообще местом? Таким, кретин. Ты хоть знаешь вообще, с кем связался? Я рос среди аристократов, так что, разумеется, я знаю. Ну и чё же это за хрен такой была? Не поверила она мне. Девятый ребенок и, по совместительству, самый младший сын рода Картер. Тогда, если ты действительно знаешь, то какого хрена влез в это? Затрясла она меня. Даже не так, тебя, идиота, ты кусок, почти спасли, а ты сам нарвался и сам же предложил ему дуэль. Хватит, не выдержав, рявкнул я, и она, недовольно поморщившись, прекратила, наконец убрав от меня свои руки. Объясни, как, по-твоему, тебя это вообще касается? И только она собиралась, не сбавляя темп, прокричать мне что-то в ответ, как раздался звук открытия двери со стороны бассейна. И хоть нам обоим, чтобы просраться, хватило одного этого звука, но помимо него сразу же появились женские голоса, что с каждым мгновением лишь приближались к нам. Я посмотрел на девушку передо мной, она посмотрела на меня. В ее взгляде, как наверняка и в моем, в этот момент читалась потерянность, полное незнание того, что делать. Ее лицо, как и мое, за какое-то мгновение растеряло весь гнев, став испуганным. И это неудивительно, застукай нас сейчас кто-то здесь, и это будет огромнейшим провалом для нас обоих. Нужно было что-то делать. Вот только пока я раздумывал, не побежать ли из раздевалки прочь, блондинка придумала иной план. Она вновь схватила меня за руку и молча потащила за собой, пробежав немного вперед и завернув направо, к шкафчикам, после чего подбежала к одному из них и, открыв его, парой ловких движений сначала затолкала меня внутрь, а потом залетела в него и сама, закрыв за собой дверцу. Вот только хоть мы оба и поместились внутрь, однако места нам едва хватало, наши тела буквально упирались друг в друга, а так как она стояла ко мне спиной, ее попка упиралась мне прямо в член. И помимо этого был еще один важный момент, еще когда она только встретила меня в коридоре, она уже была в голубом купальнике бикини, видимо потому, что у ее класса сейчас по расписанию бассейн. Но был ли у ее класса в данный момент урок физкультуры в бассейне или же нет, меня сейчас не волновало от слова вообще. Ее попка сильно упирается мне в член. Почти все ее тело оголено и многими местами прижимается ко мне. Я отчетливо чувствую исходящий от нее приятный запах ягод. Слышу, как она тяжело вздыхает из-за ее груди, что упирается в стенку шкафчика. А еще страх, окутавших нас обоих в этот момент. Я точно слышала мужской крик, ходя где-то совсем близко, проговорила одна из девушек. Да говорю же, тебе показалось. Да нет, я уверена, что слышала его. Подруга, по-моему, это у тебя просто так проявляется недотрах, после восхождения на новый этаж. Да нет у меня никакого недонедот, недотраха. У тебя он точно есть, раз ты от смущения даже это слово выговорить не можешь. Еще и мужские голоса начали слышаться. Нет, к этому моменту, судя по их голосам и шагам, они были от силы метрах в пяти от нас, и это заставляло сердце биться все чаще и чаще. А руки же в этот момент, ты что творишь? От неожиданности рефлекторно громко прошипела блондинка, стоило мне взяться обоими руками за ее талию, и не успел я ничего ей сказать про громкость голоса, как, ты это слышала? Кажется, да, сердце забилось еще чаще, и не только у меня, я ощутил, как блондинка в этот момент непроизвольно испуганно дернулась всем телом, но меня почему-то это только сильнее возбудило. Нет, не так, меня это невероятно возбудило. Возбудила мысль, что нас сейчас найдут, пока мы вот так вот прижимаемся друг к другу. И думая об этом, я и не заметил, как, почему, прошипела блондинка, прикрывая рот рукой, почувствовав, как ей в попу уперся мой резко вставший член. Убери его. Даже интересно стало, куда я должен был его деть в этот момент, но еще интереснее мне было заходить дальше, продолжая начатое, ощущая, как остро реагирует на это ее тело и она сама. Ручки стали и стали быстро перебираться вверх и уже вскоре. «Ммм», промычала она в свои руки, прикрывающие ее рот, когда я взялся за ее сочные груди. «Может, все же послышалось?» Спросила в этот момент одна из девушек. «Но в этот раз и ты слышала. Ну, может и мне показалось?» Да это точно был не мужской голос, ага, в этот раз точно женский был. И пока эти две девушки обсуждали это между собой, я вовсю прямо через купальник продолжал ласкать груди блондинки, что плотно прилегали к стенке шкафчика, из-за чего, как бы я ни пытался, так и не мог достать до ее сосков. А сама же блондинка, постанывая в свои руки, в этот же момент изгибаясь всем телом, все сильнее упиралась своей попкой в член, при этом елозя то туда, то сюда, отчего я, будучи вообще не в силах сопротивляться, заводился все сильнее. Наверное, и тогда тебе послышалось, и это был на самом деле женский голос, а не мужской. Да нет, я уверена, что тогда это был мужской крик. Я бы не спутала это. Да откуда здесь взяться парню, сама подумай. Ну, Может быть, извращенец какой-то пролез, тогда мы обязаны сообщить руководству школы, чтобы такого, как он, исключили. А то вдруг он вообще на протяжении всех следующих 3 лет обучения будет подглядывать за нами, или вообще учудит чего похуже. Например, ну начнет кого-то домогаться. Слыша это, мы оба только сильнее продолжали возбуждаться. И лично я, уже вдоволь наигравшись с ее грудью и ощущая, как она одними своими ритмичными движениями попки может заставить меня вскоре кончить, был уже не в силах сдерживаться. Томно дыша, убрав руки с ее груди, я кое-как с большим трудом смог стянуть с себя шорты с трусами и следом сразу же взялся за нижнюю часть купальника девушки, легко отодвинув его в сторону. «Нет-нет», — неразборчиво пищала она, — «стой, подожди». И хоть она и проговаривала в этот момент это, но при этом в этот же момент она сама медленно раздвигала ножки в стороны и приподнимала саму попку чуть выше. «Дай ему идти сначала». И пока мы занимались этим, диалог девушек продолжался. «Начнет домогаться? Ты серьезно?» — спросила одна из них, усмехнувшись. «У нас тут вообще-то элитная школа для таких же элитных учеников. Так что я в принципе сомневаюсь, что тут найдется какой-нибудь извращенец, что будет подглядывать, домогаться или залезет в женскую раздевалку. А если таковой и есть, то он наверняка тот еще трус, который ни на что серьезное не способен, а подглядывание – его максимум. Думаешь, уверена, сама подумай». И в этот момент я пробежался пальчиками по уже мокрой киске блондинки, отчего она, не сдержавшись, простонала. Но в этот раз не громко, так что ее ручки, которыми она так упорно придерживает свой ротик, ей помогли и смогли заглушить это. Тем не менее, сразу за этим пара моих пальчиков проникли внутрь ее киски, и тут она, содрогнувшись всем телом, едва не простонала на всю раздевалку, однако и тут она кое-как справилась, извиваясь при этом всем телом, в том числе, и своей попкой, меж ягодиц которой находился мой стоящий член. После этого сдерживаться я уже действительно не мог. Уперевшись одной рукой в стенку шкафчика, я слегка согнул колени, а второй рукой в этот момент помог члену опуститься ниже ее попки, оказавшись наконец у столь заветной и словно манящей киски. И хоть я уже и собирался встать его, но блондиночка протестующе сжала свои ножки, зажав его между ними и погрязшей в собственной смазке киски. «Подожди, дай ему идти». И хоть это и оказалось на удивление приятным, быть вот так вот зажатым, однако я хотел большего, а потому мои губы впились в ее шейку, начав вовсю нежно и страстно целовать ту, а мои руки в этот момент раздвигали ее ножки, которые и без того столь некрепко держали мой член, продолжая целовать ее в шею, наслаждаясь ее стонами и содрогающимся от этого телом, я наконец добился своей цели и член уперся в ее киску, на что она лишь тихо и томно сказала: «Будь нежнее, пожалуйста», а в следующий миг «угмммм», и реакция двух девушек на это не заставила себя ждать. «Я же говорила тебе, что это всего лишь девушка». «Ммм», продолжала громко стонать блондинка, теперь даже не пытаясь это скрыть. «Угу, угммммммм». Видимо, по какой-то причине не смогла себя самоудовлетворить дома, вот и уловила момент. Слыша это, я начал непроизвольно ускоряться в меру того, как это позволяли размеры шкафчика. «Ах-ха-ха-ха, угу, МГФ, МММММ, ладно, пойдем, не будем мешать и смущать, МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM мы уже не останавливались. Не пытались выйти и продолжить. Нас заводила сама эта ситуация с маленьким пространством, с ощущением близости наших тел и невероятной тесности. И покинули мы этот шкафчик только после того, как я кончил, заполнив ее лоно, отчего она в очередной раз задрожала всем телом и рефлекторно поднялась на носочки, еще сильнее уперевшись своей большой грудью в холодную стенку шкафчика. Немного отойдя от этого обоюдного наслаждения, мы, несколько затихнув, стали выжидать каких-нибудь посторонних звуков, однако таковых все не было. Блондиночка наконец открыла дверцу шкафчика и кое-как, с большим трудом из-за своей немалой груди, выбралась наружу, после чего заплетающимися ножками прошла к скамейке и тут же улеглась спиной на нее, пытаясь отдышаться. А я же хоть сначала и собирался проделать то же самое, вслед за ней, но увидев, как невероятно сочно поднимаются ее груди в бикини от каждого ее вздоха, посмотрев на ее миленькое личико, красивые губки и сочные вытянутые ножки, я передумал. Подойдя к ней, я взял ее за обе ножки и, не обращая внимания на ее тихий и милый вскрик, приподнял нижнюю часть ее тела, после чего повернул и подтянул всю ее к себе так, чтобы ее попка оказалась как раз около конца скамейки. «Ты что, опять?» – посмотрела она на меня заплывшими похотью глазами, пока ее ножки разошлись в стороны, открывая вид на ее отодвинутую в сторону нижнюю часть купальника и на ее киску, из которой вытекает семя. «Конечно, дай хотя бы передох». ГХМММ, глава 17. «Это ужас, какой же ты все-таки мерзкий!» – недовольно ворчала блондинка, смотрясь в огромное зеркало и поправляя свой голубенький купальник, скрепленный тонкими веревочками, после того, как мы вместе быстро приняли душ. Ну вот и вернулась знакомая мне ранее, чванливая и зазнавшаяся аристократка, а ее милая, хрупкая и смущающаяся от каждого движения и стона при сексе сторона вновь отправилась куда-то в самые глубины ее подсознания. Как же жаль, что она не всегда такая ласковая милашка, каковой становится во время секса. О! Позвольте же узнать, госпожа, в чем ваш покорный слуга в этот раз провинился? Максимально проявляя сарказмом, произнес я, не отводя от нее взгляд и на секунду. Поязви мне еще тут, чертова похотливая псина. Наконец повернулась она ко мне, сложив руки под грудью, тем самым то ли специально, то ли не специально делая ее для меня визуально еще больше, чем она есть. Сначала ты начал домогаться меня в шкафчике, потом... Пока те девушки еще были совсем рядом с нами, вставил в меня эту свою мерзкую штуковину, а после вообще охренел и снова, как и вчера, даже ничего не предупредив, кончил внутрь. Ты хоть понимаешь, что мне из-за этого вчера пришлось врать своим родителям, что я пошла гулять с подругами, а на деле мне же пришлось в срочном порядке скрытно добираться до ближайшей аптеки и, стыдливо смотря в пол, покупать там противозачаточные таблетки или тебе вообще похер на это главное? Кончить, а остальное уже не твои заботы, а, нет, не похер, без проблем могу в полном размере покрыть стоимость этих таблеток, да ты можешь быть хоть немного серьезнее, я на это лишь усмехнулся, пффффф, идиот неисправимый, хорошо, вот тогда ответь, если ты уже кончил внутрь, в чем проблема продолжать туда кончать дальше, зачем всю меня покрывать этой мерзкой слизью, мне же сейчас из-за этого пришлось не только отмываться самой, но еще и купальник отмывать, что раз в 10 дороже всей твоей одежды вместе взятой. Моя одежда аналогична одежде Карен Агнес. Все еще так уверенно в своем высказывании, самодовольно ухмыльнулся я, глядя, как уверенность на ее лице резко пошатнулась. Спустя секунду она пришла в себя и, хмыкнув, миленько задрала носик, сказав: «Нахлебник, который пользуется добротой хороших людей, еще хвастается этим». На это я уже отвечать ничего не стал, лишь закатив на мгновение глаза, и тут кое-что вспомнил. «А почему ты тогда сказал, что я с чего-то вдруг вновь стебусь над тобой?» «А, не поняла она, о чем я?» «Ну, когда мы только зашли сюда, ты это сказал. Вот ты о чем?» «Ну а что мне еще думать, когда ты сначала называешь мне свое ненастоящее имя, а потом и вовсе в наглую игнорируешь?» «Так вот из-за чего все это?» «Ну с игнорированием уже разобрались, банальное недопонимание с обоих сто». «С твоей стороны», я вздохнул и нехотя произнес, «с моей стороны, а с именем что, зачем соврал и им назвался, очевидно же было, что я все равно в этот же день узнаю все, да я и не соврал так-то, в плане», удивилась она, приподняв брови, «да так, не обращая внимания, это вырвалось само по себе, пока я засмотрелся на тебя, а так этого не должно было случиться, засмотрелся, значит, ужас, мерзкий озабоченный пес даже сейчас своих похотливых глаз с меня не сводишь, я понимаю, конечно, для такого уличного пса, как ты, такой кусочек элитного мяса, это нечто невероятно, когда ты привык обгладывать жалкие косточки, но мы все равно буквально пару минут закончили заниматься этим и ты столько раз за это время кончил», отвернулась она, мило перебирая ножки, явно смутившись. «Элитный кусочек мяса, это она серьезно так о себе говорит, я могу еще понять, почему она называет псом, но себя же называть куском мяса, будучи аристократкой и имея статус с положением в разы выше моего. Впрочем, может как раз дело в том, что она аристократка. В аристократии же равноправия полов вообще нет, так еще и мужчина с даром априори считается в разы выше по статусу девушки с даром. И это если говорить о нашей империи, а ведь есть и другие, где девушки вообще чуть ли не подобны вещам по статусу. Откинув эти мысли, я сказал ей прямо, ничего не могу с собой поделать, уж больно ты милашка. Пфффф, ну разумеется, хорошо, что ты хотя бы в открытую это наконец признал. Надеюсь, до тебя вместе с этим дошло, как тебе повезло, ты не только сейчас вот так вот общаешься со мной, смотря на мое прекрасное тело в купальнике, за что уже многие бы отдали все, что у них есть, но еще и уже целых два раза занимался со мной этим самым. Под конец растеряла она всю свою показательную самоуверенность, смутившись. Да вообще, везет, не то слово. Рада, что ты в конце концов осознал это, не поняла она в этот раз моего очевидно, как мне казалось, сарказма. И немного подумав, наконец вновь посмотрев в мою сторону своими красивыми голубыми глазами, она сделала несколько нерешительных шагов и села, как и я, на скамейку, но при этом выдержала между нами приличное такое расстояние. А в следующий миг мы невероятно одновременно задали интересующие нас вопросы. «Так зачем ты повелся на его провокацию?» – спросила она. «Так какое тебе дело до моей разборки с ним?» – спросил я. Мы посмотрели друг другу в глаза и... Я первее спросила, я аристократка и к тому же я, девушка. Сразу же обозначила она свою позицию, не оставляя мне и шанса на хоть какую-то контраргументацию. Конечно же, я мог бы на все эти ее слова просто забить и ничего не отвечать, и вероятно так было бы правильнее, тем не менее мне она понравилась. Да, вот так просто. Потрахался с ней два раза и уже готов чуть ли не откровенничать с ней. Я простак, ну, возможно, не отрицаю. Если кратко, потому что иначе было нельзя. С чего это? Ты мог спокойно принять его извинения, и на это бы все закончилось. Если боялся, что он продолжит, мог бы принять помощь своего одноклассника, и тогда он бы уже вряд ли к тебе лез. Вот только это все, не вариант. Ну, ты серьезно думаешь, что он бы перестал бы лезть ко мне после вмешания одноклассника? Ты ведь слышала его позицию по поводу отношения ко мне рода Агнес? Угу. Ну вот, по его мнению, я для них толком никто, и если со мной что-то произойдет, их это особо волновать не будет. Ведь при этом будет шанс нарушить отношения с другим родом, и все из-за какого-то простолюдина. По крайней мере, так он думает. Ну а если отбросить мою связь с родом Агнес, то для большинства я тут буду даже большим неким, чем другие простолюдины. Потому что у тебя вообще не развит дар. Ага, короче, он бы вряд ли отстал. И предвидя твой вопрос, ни одноклассник, ни тем более Тася в эти разборки вмешиваться бы не стали, даже не спрашивай почему, я все равно не отвечу. А раз так, то либо он однажды бы меня так достал, что я все равно сорвал бы на него, и все вновь пришлось бы к этому, либо сорвалась бы уже на него Карен, и после этого об этом бы уже прознал весь род Агнес, а после-после в это было бы втянуто слишком много непричастных людей. Ты сейчас ведь про родовую войну, ты хочешь сказать, что род Агнес из-за тебя бы на такое пошел? Ты врешь, да думай, как знаешь, отмахнулся я. Я рассказываю, как есть. Верить или нет, дело исключительно твое. Доказывать тебе что-либо я не хочу, да и смысла этого никакого не несет. Громкие слова для какого-то простолюдина, хмыкнула она, вновь отвернувшись от меня и мило задрав носик. А я, не обращая на это внимания, продолжил. Ну вот, это что касается развития событий с этим отпрыском рода Картер. А если же предположить, что, с чего-то вдруг, он все же решил от меня отстать, прислушавшись к предупреждению от моего одноклассника, то на его месте почти наверняка тут же бы появился другой такой же мерзкий умник. Так что спокойной жизни мне было бы не видать в любом случае, если бы я просто решил терпеть это. А теперь, думаешь, будет лучше? Задала она явно риторический вопрос. Да, скорее всего ты правильно предсказал дальнейшее развитие событий, если бы ты стерпел, но чего ты этой своей выходкой добился? По итогу у тебя на сегодня назначена с ним дуэль, а когда она окончится и ты будешь проигравшим в ней, твой статус станет еще хуже, чем был бы, если бы ты просто терпел, потому что инициатором этой дуэли официально стал именно ты, а не он. Но настоящая проблема даже не в этом, ведь это еще не самое худшее. Самое худшее – это то, что он может спровоцировать меня на пари. Так ты и это знаешь, и все равно пошел на это, неожиданно вспылила она. Интересно, как можно было не услышать за эти три дня о произошедшем с ним в первый день? Это же была вторая тема по популярности, после, конечно же, обсуждения моей персоны. Я думала, ты просто не знаешь об этом инциденте, а ты, оказывается, просто еще больше идиот, чем я думала. Эй, давай полегче. Да какой полегче, ты вообще знаешь, через что сейчас проходит эта простолюдинка, проигравшая ему пари? будучи наслышанным о роде этого куска дерьма, вполне себе представляю. Тогда я вообще не понимаю, почему. И тут я задумался. Слушай, а чего ты так переживаешь об этом? А как мне не переживать, когда я связалась таким образом с таким кромешным идиотом, как ты? А если нормально объяснить? Сначала она хотела на это что-то вновь выкрикнуть в ответ, но после одумалась, закрыла глаза, сделала глубокий вздох и, разжав кулаки и открыв глаза, вновь посмотрела на меня, уже более спокойным взглядом, что все так же был переполнен недовольством. Смотри, объясняю для самых тупых. Если ты проиграешь ему дуэль, при этом приняв пари на тех же условиях, которые он предложил той девушке, то ты буквально станешь его школьным слугой. По сути, ты будешь не более, чем живой вещью, которой он сможет распоряжаться, как ему заблагорассудится, а ты же при этом хрен сможешь ему противиться. И вот представь себе, что будет, если он вдруг как-то случайно или нет, совершенно неважно, но заставит тебя рассказать, чем мы сегодня и вчера занимались. Представил, теперь до тебя наконец-то дошло, из-за чего я так сильно переживаю о такой, с виду не касающейся меня мелочи, боишься, что он узнает о том, что ты переспала с простолюдином. Вот именно, кто знает, что такой безнравственный урод, как он, лишенный всякой эмпатии, вдруг решит учудить с помощью этой информации. В лучшем случае, он просто попросит от моего рода эдакий выкуп за неразглашение этой информации, за что мне уже очень и очень сильно влетит от всех, кого можно, а в худшем же, она замялась, помрачнев, будет пользоваться тобой. Я этого не допущу, удивительно холодным, словно мертвым голосом, произнесла она. Я лучше убью его, а потом убью и себя, чтобы хоть как-то облегчить вину, что ляжет на мой род после этого, все равно моя жизнь в этот момент уже будет окончена. А так, я хотя бы этого ужаса не допущу и заберу такого гондона с собой в ад. Ну да, если верить всем тем слухам, что ходит вокруг этого рода и его представителей, то, вероятно, подобный исход не самый худший. Даже если правдива лишь половина этих слухов, это все равно слишком ужасно. Та девушка-простолюдинка сама виновата, что повелась на его речи и согласилась на пари, но даже так мне все равно ее искренне жаль. Прошло меньше 3 дней, а она уже ходит запуганная, с вечно опущенной вниз головой и мертвым взглядом. Не хочу даже представлять, через что она успела уже пройти. Ненадолго повисло молчание, а атмосфера меж нами в очередной раз резко изменилась, и на этот раз с энергично-агрессивной на удушающую пессимистичную, от которой на горле словно узел завязывался. «Ясно», — произнес я, не желая сидеть в такой атмосфере. «Теперь хотя бы стало понятно, почему для тебя была столь важна эта ситуация». Она на это ничего не ответила, промолчав с изрядно погрустневшим личиком. Ненадолго задумавшись, я поднял иную тему. «Но ведь это не единственная причина была, верно?» «Что?» — посмотрела она на меня непонимающим взглядом. «Ты о чем?» «Ну смотри, во-первых, ты пошла встречать меня в купальнике, оголяющем почти все твое тело и заодно подчеркивающем твою фигуру. Так у моего класса сейчас физра, идиот». Сразу же оживилась она. «И что, у моего класса тоже сегодня была физра, и я уже прекрасно понял, как с ней обстоят в этой школе дела. Не хочешь, ничего не делаешь на ней и тебе за это ничего не будет. Но переодеваться все равно всем надо. Это правда, конечно, но что тебе мешало переодеться обратно перед тем, как после начала урока выйти встречать меня? Откуда мне было знать, что ты не выйдешь из корпуса, пока я буду переодеваться и к чему ты, чертов извращенный пес, вообще клонишь?» «Да ты уже поняла к чему», усмехнулся я. «Даже если отбросить то, что ты вышла ко мне в купальнике, хотя в теории вполне могла переодеться, то во-вторых, это не отменяет того факта, что ты сразу же потянула меня в женскую раздевалку. А что еще мне оставалось делать, если бы нас кто-то заметил? Мы могли бы просто обменяться быстро номерами, и ты бы по телефону сообщила то, о чем мы только что разговаривали. Тогда бы нас никто не заметил. Но, а вдруг ты бы тогда не внял моим словам? А так я прям шелковый и слушаюсь каждого твоего слова». «Да», она, вовсю смущаясь, сжала свои маленькие кулачки, милосердясь. «Ну ладно, отбросим и это. В-третьих, когда появились девушки и ты запихнула нас в шкафчик, почему ты залезла внутрь, встав ко мне спиной? Уж не чтобы твоя попка терлась о мой член, возбуждая меня? Да что за глупые, полные похоти и разврата домыслы у тебя в голове? А если бы я встала лицом к тебе, ты бы тогда что, говорил бы, что я возбуждаю тебя своей грудью. Вот только встань ты лицом ко мне, заняться сексом внутри шкафчика у нас толком не вышло бы. А ты ведь это и планировала изначально. Да с чего ты это вообще все напридумывал, зазнавшаяся похотливая псина? Ну даже не знаю, закатил я глаза, посмотрев на потолок. Просто вчера обдумывал все произошедшее и понял кое-что. У тебя ведь та самая болезнь, связанная с даром, которые изредка заражаются в момент восхождения на новый этаж. Че что? Резко растерялась она, вмиг лишившись всей своей злости. Откуда ты? У меня ведь не было дара всю мою жизнь и пробудился он совсем недавно. А на протяжении всей своей жизни из-за кое-каких обстоятельств и целей я очень уж сильно стремился пробудить в себе этот самый дар, вот и изучал о нем, соответственно, всю доступную мне информацию, что была в интернете, в книгах и в опубликованных врачами исследованиях, надеясь, что мне это хоть как-то поможет в пробуждении дара. Мне это по итогу, конечно же, совершенно никак не помогло даже при учете всех моих попыток, однако кто бы мог подумать, что эти знания пригодятся мне вот так вот, в таком необычном случае, связанном с тобой. Пускай я тогда вначале и не понимал, что к чему, но потом, спокойно обдумав случай с тобой, я смог сложить 2 плюс 2 и догадался, что у тебя именно этот редкий случай. Но, что, как, да все просто было. Ладно, ты бы была еще простолюдинкой, в этом случае еще можно было бы как-то примерно представить, что ты попросту не знала, что с тобой начнет происходить, если ты будешь долго сдерживать свои резко повысившиеся желания. Но даже простолюдины уже давно это знают, а потому подобное и среди них крайняя редкость, а тут ты, вообще аристократка, которой почти наверняка с самого детства вбивали, что такое усиленные из-за дара инстинкты, и что будет, если их не удовлетворять. В общем, слишком уж был мал шанс, что ты просто решила по какой-то причине не удовлетворять эти усилившиеся чувства. Тем более, даже специально сдерживаться от их удовлетворения крайне сложно, далеко не все у всех людей хватит силы воли на подобное. Так что вот и выходит, что случай с тобой, это не случайность какая-то уж точно. А смысла тебе специально сдерживаться я бы, сколько ни думал, так и не нашел. Отсюда и делаем вывод, что это было не случайно, но и не специально, а значит что-то пошло не так. Причем что-то такое, из-за чего ты прямо в школе за крайне короткий срок преодолела аж 2 стадии обращения в одержимую. Ибо будь это не так, кто-то бы заметил тебя еще на первой стадии обращения, и мы бы с тобой после этого уже никак не встретились. Ну а дальше, вспомнив об этой редкой болезни, мне уже буквально, как я и сказал раньше, осталось лишь сложить 2 плюс 2. Девушка, услышав это, молчала, не зная, что сказать. Короче, так я еще вчера догадался о том, что у тебя это самое, так скажем, болезнь. Но так как ты сама сказала об этом молчать и никому ничего не говорить, при этом не попросила у меня никакой помощи, а сегодня в столовой и вовсе сразу сделала вид, будто не знаешь меня, я и подумал, что видимо ты решила окончательно забыть произошедшее в той кладовке. В тот момент, рассудив так, я и забил на это, уже выкинув произошедшее из головы. А тут я выхожу в коридор, а там ты почти обнаженная в одном купальнике бикини, ждешь именно меня. Ну это еще ладно, случайность вполне возможна. Следом же за этим ты сразу затягиваешь меня в раздевалку, ну, может быть, что-то действительно важное хочешь обсудить, однако когда ты уже начала тереться об меня попкой в шкафчике, стараясь делать вид, будто не пытаешься меня возбудить и не возбуждена сама, тут-то все и стало понятно. Вот и выходит, что ты запланировала это, еще до моего выхода из мужской раздевалки. И дай угадаю, это потому что эффект от вчерашнего секса начал сходить на нет. Она, выслушав все это, несколько секунд растерянно обдумывала, что делать и как на это ответить, и в итоге, хмыкнув и сложив руки под грудью, резко отвернулась, вновь горделиво задрав свой носик и сказав: «Ну может, ты и не такой идиот, каким мне показался в начале. И вот, вроде бы, она меня оскорбляет и мне это должно не нравиться, однако понимая, что на деле она считает иначе, и смотря на это ее показушное надменнее, мне лишь почему-то хочется улыбаться от ее нежелания признавать и озвучивать истину. Ну прям милашка». И пока я это обдумывал, она, так и не поворачиваясь ко мне, спросила: «И что ты думаешь об этом? В плане, о чем именно? Не виляй, отвечай». Устало вздохнув и закатив глаза, я начал отвечать: «Ну, тебе явно не повезло, что именно на твою долю выпало такое испытание, Однако могло быть и хуже, эта болезнь ведь усиливает один из инстинктов. В твоем случае это инстинкт размножения, но помимо него есть еще множество инстинктов. Например, взять тот же инстинкт самосохранения. Если бы твоя болезнь усилила его, то ты бы стала даже большим параноиком, чем обычные параноики. Ты бы буквально не смогла существовать в нашем мире, потому что боялась бы всего на свете. Я читал как раз статью о женщине, которой не повезло даже больше, чем тебе, и ее болезнь усилила именно этот инстинкт. В ее случае врачи перепробовали многое, начиная от попытки проработки страхов с помощью психологов, заканчивая таблетками и комнатой с подушками, чтобы она не могла себе навредить и не превратилась в итоге в одержимую. Тем не менее она продолжала сходить с ума из-за бесконечных страхов и периодически чуть не превращалась в одержимую даже в таких условиях. Ну и в итоге, чтобы спасти ее психику и ее саму от одержимости, девушку было решено ввести в состояние комы, из которой ее выводили раз в две недели, после чего, проверяя, осталась ли при ней ее болезнь, вновь вводили ее в это состояние. И так это продолжалось, пока у нее спустя 3 с лишним месяца, наконец-то, не закончилось это состояние, и она не смогла вновь вернуться в общество. Правда, я все равно сомневаюсь, что там действительно все так светло и что девушка на самом деле смогла вернуться спокойно в общество, не имея последствий после такого. Думаю, они были, но либо сама девушка не захотела о них делиться, либо врачи решили зачем-то замолчать этот момент. В твоем же случае, как я понимаю, достаточно всего лишь заниматься сексом раз в пару дней, чтобы не было проблем, и судя по всему, мастурбация тебе в этом не помогает, раз уж до такого дошло вчера и сегодня ты вновь захотела заняться сексом. Ну и, что ну и, продолжай. А что продолжать-то, не раздражай меня, ее милая, робкая сторона во время секса мне все же нравится в разы больше. Ну, как я сказал только что, продолжил я, тебе действительно сильно не повезло, но при этом же могло быть куда хуже, а так у тебя вполне есть неплохие такие шансы пережить эту болезнь так, чтобы о ней даже толком никто не узнал, кроме совсем узкого круга лиц. К тому же я слышал слух о побочном эффекте этой болезни, якобы удовлетворение своих потребностей под ней помогает развитию дара. Ты, случаем, ничего не заметила? Абсолютно ничего. Неожиданно громко выкрикнула она. И зачем же так экспрессивно реагировать? Ну, видимо, это все же всего лишь слух, либо ты пока просто не заметила эффект, или же сам эффект еще не проявился. Ну а будь я на твоем месте, то, наверное, действовал бы примерно так же, как ты, в качестве партнера для секса выбрал бы себе какую-нибудь простолюдинку, а когда болезнь наконец прошла бы и я вылечился, либо сделал ее слугой своего рода, чтобы избежать утечки информации о подобном, либо же избавился бы, чтобы точно никто и ничего никогда об этом не узнал. Ты это сейчас серьезно о устранении? Будь на моем месте, ты бы и впрямь бы раздумывал о том, чтобы так поступить? Нет, конечно. Просто поднял эту тему, чтобы посмотреть, как ты на это отреагируешь. Я бы не стала никогда убивать никого вот так. Я не такой монстр, как выходцы из рода Картер. И это ведь я тебя в это втянула, так что, понятно. Рад это слышать, и в шутку с усмешкой добавил. А то рот Агнес, хочешь верь, хочешь нет, мое убийство бы так просто не оставило, и если бы она раскрыли причину моей смерти и убийц, то вряд ли бы уже ты и твой род отделались бы легко. «Пфффф, опять ты с этими своими сказками, нахлебник», — гордо заявила она, но в ее голосе все равно проскользнула отчетливая неуверенность в сказанном. «Кстати, раз уж мы теперь оба знаем о твоей болезни, то давай сразу обозначим кое-что. Раз сегодня все повторилось, то ты и дальше собираешься заниматься со мной сексом, верно? Если бы можно было иначе. Да или нет?» — прервал я ее. «Да-да, хорошо. Тогда я хочу знать, насколько тебе хватило вчерашнего секса, когда после этого ты начала вновь чувствовать возбуждение?» «Ну, примерно этим утром. Выходит, где-то 10-минутного секса хватает на полдня». «Думаю, да. А раз сегодня мы занимались сексом около получаса, выходит, тебе этого хватит где-то на 1.5 дня?» «Я не уверена». «Почему это?» «Ну, это ненормально, возбуждение проходит довольно быстро, стоит мне первые несколько раз, ну это, кончить, угу», — кивнула смущенно она. «Потом уже идет, по ощущениям, обычное возбуждение. Иначе говоря, хочешь сказать, что никакого тут накопительного эффекта толком нет, верно?» «Мне так кажется. А чисто в теории, сколько сможешь продержаться без секса. Что, зачем тебе это? Вот дурочка. Впрочем, будучи смущающейся дурочкой, мне нравится куда больше, чем зазнавшейся аристократкой. Затем, что нам обоим надо хотя бы примерно знать, на какое максимальное время мы сможем расставаться, чтобы не вышло так, что один из нас уехал куда-то, и после этого мы не успели встретиться, и ты в конечном счете обернулась одержимой. Тогда, наверное, это где-то полдня. Всего лишь, не знаю, пожала она плечами, я же не проверяла. Просто я как раз прямо перед первым учебным днем взошла на новый для себя этаж и заразилась этой болезнью. В итоге первый учебный день я уже еле-еле держалась с помощью самоудовлетворения, а под начало второго и оно перестало помогать. Ну и в итоге уже ко второму уроку произошло то, что произошло. Ты почти обернулась, и мы потрахались в кладовке. Договорил я за нее. Угу. Ну, теперь мне хотя бы примерно все стало понятно, и исходя из этого уже можно будет хоть как-то что-то придумывать и рассчитывать. Да, но это так лишь в одном случае. И в каком же? Не понял я. Ты уже забыл? В этом всем обсуждении не будет никакого смысла, если ты заключишь пари с тем мерзавцем. А, ты об этом. Пообещай мне, неожиданно произнесла она с максимально серьезным тоном и лицом. О чем? Поклянись, что не заключишь с ним пари, чтобы он тебе не пообещал в случае выигрыша. Удивительная серьезность на ее лице. За все эти наши с ней две встречи я ни разу еще не видел ее с таким выражением лица. Успокойся. Мне незачем это делать. У меня и так есть все, что он может мне предложить. Я ведь связан с родом Агнес, с которым его роду не тягаться, забыла. То есть ты не заключишь с ним пари? Нет. И услышав это, она выдохнула, сняв с себя эту чересчур серьезную мордашку. А я же, немного задумавшись, спросил у нее: «Слушай, а не подскажешь, какой у него сейчас этаж и ступень?» «А, ну, ему сейчас всего 16, и, насколько я знаю, у него, вроде как, сейчас второй этаж и вторая ступень. А тебе, собственно, зачем это?» «Второй этаж и вторая ступень, значит, итого разница между нами 5 ступеней. Да хера, как ни посмотри, но учитывая условия боя и что члены рода Картер никогда не были хорошими бойцами честного ближнего боя. Слушай, а давай лучше мы с тобой пари заключим? Что? Ну ты же считаешь, что у меня нет и шанса на победу, а также сомневаешься в том, что я не буду заключать с ним пари. Так давай мы с тобой заключим пари. Скажем, если я не заключаю с ним пари и выигрываю дуэль, то ты, скажем, делаешь мне минет и пайзури следом». Несколько секунд на обдумывание услышанного, и «ты», резко закричала она, покраснев и встав со скамейки. «Мерзость, извращенец, похотливая псина, ну ты же не думаешь, что я выиграю, так какая разница?» Усмехнулся я. «Ты ведь от этого ничего не теряешь». И вновь она на несколько мгновений задумалась, а после: «Идет, ты все равно никогда его не выиграешь в дуэли, а так хотя бы точно не примешь сраные пари с ним в надежде на это извращение». «Ну вот и решили», — улыбнулся я. И тут до нее дошло. «А что будет, если я выиграю пари?» «Ничего. Но мы ведь это не обговаривали, и ты согласилась на нынешние условия пари. Или такая гордая аристократка, как ты, заберет свое слово назад?» «Да пошел ты». «Конечно, я его не заберу. Это разве что удел таких плебеев, как ты». «Как скажешь». И тут я посмотрел на дисплей телефон, активирующийся от пришедшего уведомления. «Ладно, мне уже пора идти, а то один урок пропустить мне, ввиду случившегося, дадут, а два, уже вряд ли». И сказав это, встал со скамейки, смотря на все еще разозленную милашку-блондинку. И тут мне кое-что напоследок пришло в голову. «А что у тебя вон там, внизу шкафчика?» Указал я указательным пальцем на низ ее открытого шкафчика. Она обернулась и, вглядываясь, так ничего и не увидела. «О чем ты? Ну подойти, посмотри поближе». И она подошла, а после наклонилась вперед, желая увидеть что-то внизу шкафчика, чего там на самом деле нет. «Тут ведь нет ничего». Не успела она договорить, как по всей раздевалке прошелся ужасно громкий звук шлепка, а она, следом сразу же вскрикнув на всю раздевалку и изогнувшись всем телом, тут же рефлекторно схватилась за свою попку, на левой ягодице которой остался красный отпечаток от моей ладони. И с силой шлепка я явно переборщил, даже у меня рука загорелась огнем, а у нее из глаз от боли проявились слезы. Но заботило меня не это, а ее убийственное выражение лица, сжатый до хруста костей правый кулак и медленная походка, которой она направилась ко мне. «Прости, переборщил». Тут же извинился я, выставив вперед руки, сдаваясь и при этом же медленно отходя назад. Но на нее это совершенно не подействовало. Она вместо того, чтобы начать кричать на меня, продолжала молча идти ко мне, держась левой рукой за место шлепка, а правой все крепче и крепче сжимая кулак. И это пугало куда больше, чем если бы она сейчас кричала на меня. «Слушай, это же просто шутка такая». «Да, не смешная, признаю. И вообще я тот еще мудак. И если это, на удивление, начало понемногу помогать, и аура вокруг нее переставала быть такой убийственной, то следующие слова, необдуманно сказанные мною, лишь наоборот все сильно ухудшили. И вообще, тебе же нравится, когда я шлепаю тебя при сексе». А дальше я спотыкнулся обо что-то и упал на спину, а потом мне было больно. Мне было очень больно. Глава 18. Да, я бесспорно мудак, что не рассчитал нормально силу и настолько переборщил с ней, но это же всего лишь-то какой-то несчастный шлепок по попке, а она, в отместку за это, ударила меня в живот так, что я после этого еще несколько минут лежал на полу, чуть ли не харкался кровью и был не в силах даже ползти из-за окутавшей меня боли, не говоря уже о том, чтобы подняться на ноги и идти хотя бы медленно. Она же, видя меня в таком состоянии, даже бровь не повела, лишь хмыкнула, словно этим говоря «так тебе и надо», и, развернувшись, тут же ушла в сторону выхода в бассейн, при этом в этот момент даже на секунду не убирая свою маленькую ручку от большого покрасневшего места шлепка на ее попке, понимая, что если сейчас меня одного здесь кто-то случайно обнаружит, мне будет еще намного хуже, чем на данный момент. У меня не было другого выбора, кроме как даже через эту ужасную боль, но хотя бы начать двигаться в сторону выхода. Спустя же несколько минут непрерывной боли в животе и ползания на боку, я все-таки смог кое-как подняться на ноги, а после, опираясь на стены и держась за болящий до одури живот, дошел сначала до выхода с женской раздевалки, а после, из последних сил, добрался и до входа в мужскую раздевалку, в которую сразу же завалился в буквальном смысле этого слова. А оказавшись же в ней, даже не пройдя чуть подальше, я уселся на пол прямо у входа, облокотившись спиной на стенку раздевалки. Так я вынужденно провел еще некоторое время, пока улучшенная из-за дара регенерация организма не начала наконец постепенно восстанавливать повреждения, полученные в ходе этого безжалостного, убийственного удара столь хрупкой и сексуальной на вид блондиночки. Более же менее восстановившись, я смог встать на ноги, не имея при этом риска тут же свалиться на пол. И когда это произошло, я вышел из раздевалки и, попытавшись принять вид, что никакой боли я не чувствую и все со мной в порядке, пошел в сторону основного корпуса. И хоть я и надеялся добраться до кабинета завуча быстрее, чем закончится идущий в этот момент урок, дабы пройтись по практически безлюдным коридорам, но стоило мне об этом подумать, как тут же со всех сторон раздался оглушающий громкий звук звонка. А к моменту же, когда я только перешел порог основного корпуса школы, на меня уже со всех сторон смотрели все, кому не лень. И основная причина столь огромного интереса ко мне среди всех присутствующих вполне ясна.